День 31. Пергамент 3. Меня колбасило не менее 3-4 минут. Апы сыпались один за другим. Такого дикого, непередаваемого кайфа я не испытывал никогда. Обращать внимание на что-либо окружающее не было ни сил, ни желания. Когда я более-менее пришел в себя, обстановка была следующая. Рыцарь в доспехах стоял на коленях. Закованный в латы мужик горячо молился, крестясь то по-католически, то православным обрядам. Перед ним торчал воткнутый в землю, играющий всеми цветами радуги, крест. Крест испускал яркое, но не режущее глаз сияние, и вокруг него образовался круг света диаметром метров в 7. В этом круге находился и я. У подножия креста на четвереньках стояла ведьма. Хотя и мало, она уже походила на то паутиноволосое страшилище. Но, несомненно, она. Очень даже симпатичная молодая девушка. Практически девчонка. Она тоже пыталась читать молитвы, но ее через слово бил кашель. Через рот, нос, глазницы несчастной вываливались и спешно убегали в темноту разные мерзкие насекомые. Пауки, тараканы, слизни. Вот очередной приступ исступленного кашля, и тело ведьмы покидает длинное, шевелящее множеством лапок ярко-красная сороконожка. Метра 2 длиной, не меньше. Она щелкает в сторону рыцаря жвалами, но тот не обращает на нее внимания, продолжая молитву. Сороконожка проворно ускользает в темноту. Но я своим ночным зрением отлично вижу. Там метнулось что-то круглое, и от паразита осталось только мокрое место. К мокрому месту подскочила фигурка толстенького человечка, одетого в серо-коричневую одежду, и склонилась над ним. Черт! Да он же лутает! Мародер или так и задумано? Гадости из девушки с золотыми волосами, в которую превратилась бывшая ведьма, вышло просто неимоверное количество. В ней бы столько не поместилось, будь она даже вообще вся внутри полая. Рыцарь все молился и молился, а из несчастной сыпалось, как из рога изобилия. Круглое существо заполошно металось на границе светлого круга, не позволяя уйти ни единому паразиту. Вслед за ним носился толстячок, собирая усики, слизь, лапки, жвала и прочую гадость. «А надписи над золотоволосой девушкой нет», — отметил я. «Никакой. Кроваво-красная пропала еще в самом начале, а новой не появилось». Наконец девушка смогла самостоятельно выговаривать слова и присоединилась к рыцарю, молитвенно сложив руки. Лишь иногда у нее из ушей и носа выползали мелкие, самые тормознутые тараканы. Только вот говорила она не по-русски. Язык странный, вроде и знакомый, но... Точно, польский! Через слово «понятный» и то более интуитивно. Ну, раз мне экспо начислилось, стало быть, ведьма зачлась. А это уже радует. На лут я и не рассчитывал. Хотя, конечно, было бы интересно посмотреть, что там. Вовремя рыцарь появился. А то бы кончила она меня. Ух ты! Да я же 52-й левел получил! Ничего себе! Хотя, конечно, за 500-й, пусть и условный, могли бы и побольше отсыпать. С другой стороны, я же ее не самостоятельно победил. Помогли мне? Да и не то чтобы победил, скорее отвлек. По крайней мере, в бою поучаствовал. Ладно, очки позже распределю, когда время будет продумать билд. Да и вот вопросик мигает. Можно вторую специализацию взять, ту, что на 50-м выдают. Это тоже потом. Все потом. Я присмотрелся к рыцарю. Что-то в нем было странное. Я сначала не понял, что. Только потом дошло. Надпись над ним белая, а не зеленая, как почти у всех прочих местных обитателей. Надпись гласила: «Константин Полбу. Рыцарь. Уровень 149-й». «Блин, да это же игрок! Тот самый рыцарь! Ура, ура, ура!» 149-й левел, конечно, не намного круче моего. Хм, уже 53-го. Сам не заметил, как капнулся. Экспо-то хоть по чуточке, но по заданию странного лилипута капает постоянно. Учитывая, как тут быстро перс растет, 149-й не сказать, чтобы хайство недостижимое, но все же. Вон у него какой прикид клевый. Не то что у меня, голодранца. Внезапно до меня дошло. Над ним надпись белая, а над всеми встреченными мной людьми была зеленая, кроме... Нафани. Блин. Так он что, тоже игрок? Нафани игрок? С ума сойти. Ну да, у него и инвентарь есть личный, как у меня. Еще некоторые странности таким образом объясняются. Нафаня! Нафаня! Я только в этот момент вспомнил, что несчастный валяется неподалеку и, возможно, нуждается в экстренной магико-медицинской помощи. Молитва странной парочки явно подходила к концу, Освещенный горящим крестом круг сужался. Я встал и попытался сориентироваться. Ага, вон там громадное бездыханное тело лежит. Скорее туда. Не успел я сделать и трех шагов, как дорогу преградил насупленный дед. Ты чего это делаешь, охальник? По что шрамным мештом трясешь? Было б чем гордиться, недрошль. А ну, облачился немедленно. Я с удивлением понял, старик прав. Я совершенно голый, только на спине болтается неуничтожимый рюкзачок. А одежды, как и не бывало. И булавы исчезли. На том месте, где я недавно валялся, углядел горстку праха и две кучки ржавчины. Все, что осталось от моего экипа. Я и рад одеться, только вот во что. Ничего, чем можно прикрыть срам, в рюкзачке нет. Валенок разве что. Но домовой точно возражать начнет. «Дедушка, так не во что. Да и некогда, нужно другу помочь», — сказал и сам удивился. Когда это на Фане мне другом стать умудрился? «Погодь», — сказал дед и стал довольно шустро стаскивать с себя грязноватые полосатые штаны. Под ними оказались еще одни. «На, владей, атаман! Сейчас еще рубаху какую принесу. А то шевратишь мне бабку, она по молодости той еще гуленой была. Ух, как славно я ее кобелей по ленам гонял, вспоминаю, аж на душа поет». И похромал к землянке. Нафаня не дышал. Бар его жизни был абсолютно пуст. Мои лечилки на него не проходили. «Вы не можете использовать лечение на неживой объект». Тьма ткнулась в тело и обиженно ворча спряталась. «Нет, мы не смерть. Мы тьма». Пульса не было. На лице рыжего застыло удивленно обиженное выражение. Нафаня умер. Я упал рядом, обхватил руками могучую грудь великана и беззвучно заплакал. День 31, пергамент 4. Когда я поднял голову, вокруг стояли все участники недавних событий, а неподалеку крутились несколько новых персонажей. Золотоволосая девушка со счастливым лицом и сияющими голубыми глазами обнимала за талию рыцаря. Тот, стараясь не наделать доспехом затяжек на ее платье, стоял чуть ли не по стойке смирно. Лицо его было сурово. Было бы, если бы не торчащая во все стороны, будто наэлектризованная седая борода. И такие же пушистые усы. А вот лицо под всей этой растительностью довольно молодое, — отметил я. Ну что же, стильненько и необычно для хумана. Если он, конечно, хуман, а не полукровка. Мало ли, что он там со своей расой намутил. У ног девушки притаился самый настоящий колобок. Чем-то выражение его лица напоминало Нафанина. Детской непосредственностью, что ли? Фофан. Константин Полбу. Уровень 135. Ясно. Пэт рыцаря. Симпатичный. И, судя по всему, полезный. Это именно он насекомых плющил, пока рыцарь антимагию на ведьму кастовал. Чуть в сторонке жались дед и баба, хозяева этой загородной недвижки. А еще дальше, без ночного зрения и не разглядишь, бродил по местности толстячок. Судя по белой надписи, тоже игрок. Пендаль Пажапье. Мастер-корзинчик. Условный уровень 300. Опять условный уровень. Что же это значит? И чем условный отличается от обычного? Вяло подумал я. Из-за его необъятного пуза вынырнул невысокий, метр с кепкой человечек. Или не человечек. Гном, гоблин, карлик. Неважно. Главное, тоже игрок. Токик-цвок-токик. Мастер ловушек. Отступник. Условный уровень 300. Хе, пати игроков. За главного у них явно рыцарь, несмотря на то, что левел у него самый скромный. Но еще не ясно, что значит условный. Может, временный? А на самом деле они нубы третьего уровня? Мелкий человечек заметил, что я очнулся, и потащил толстячка в нашу сторону. Тот упирался и что-то нервно шептал товарищу. «Дякую, друг», — поклонилась мне девушка. «Не видела, шо робилося». «Во славу Господа и от меня прими наиглубочайшую благодарность. Я сэр Константин Полбу, барон Шардо и Бельт, рыцарь серебряной шпоры, защитник веры и острый меч в карающей Божьей деснице», — с пафосом выдал рыцарь. «Позволь узнать твое славное имя, воин. Являешься ли ты рыцарем какого-либо ордена или ложи?» «Он что, издевается? Надо мной же должно быть написано. Или нет?» «Какой трудный день. Ничего не хочу. Спать хочу. Вот только Нафаню нужно похоронить. Но, с другой стороны, если я хочу получше в реалиях этого мира разобраться, конста — это именно то, что мне нужно. А вот сейчас пати-лидеру нахамлю и даже если не запыкашет сразу, в отряд точно не возьмет. Но вот не поворачивается у меня сейчас язык вешать этому робокопу лапшу на шлем. Не то настроение. Решил ограничиться общедоступной информацией. Мало ли, может, это ритуал у него в банде такой. Тьфу, в пати. Задрот, инквизитор, 53-й. «Святой отец?» — загорелись глаза барона. «Католический?» «Нет, темный». «Темный?» Рыцарь вмиг помрачнел и потянулся к мечу. «Слуга тьмы?» «Ну, не то чтобы слуга. Ай, ты что делаешь, псих ненормальный?» На руке с мечом уже всем телом повисла золотоволосая девушка. Именно поэтому рыцарь и промазал. «Не треба, не треба, он за доброе, за нас». «Он сам сказал, темный он!» «Тут не поразумнее. Не треба!» «Эй, что вообще тут происходит?» — возмутился я. «У меня друг пал. Тоже игрок, между прочим, не непись какой!» И тут до меня дошло. На Фане игрок. А значит, у него, как и у меня, должно быть 3 жизни. Изначально. Так может, он отреспится? Если, конечно, он их все еще раньше не слил. Или не слили ему. Что при его образе жизни очень даже легко допустить. Однако появилась надежда. А вместе с нею вернулись силы и интерес к происходящему. Пока на меня снисходила Сатори, девушка что-то горячо втолковывала седобородому. Суть сводилась к тому, что не стоит меня кончать прямо сейчас. А он совершенно точно собирался, исходя из моих неосмотрительно данных признательных показаний, изобличающих меня же в сношениях с нечистой силой. «Он и выглядит странно, не по-христиански», — выдвинул дополнительный аргумент рыцарь. «Он в Грегуласке бозой стал! Угрызи со святого!» Упоминание этого факта подействовало, и мужик убрал переливающийся молниями черный меч. Круто выглядит. В ножны. Растрепанный этот, видимо, очень серьезно роль рыцаря добра отыгрывает. А стало быть, мне, чтобы в его компашку вписаться, никак нельзя быть злым. Вон и крест у него. Тотем такой, что ли? Нужно будет присмотреться и по возможности нечто подобное в хозяйстве завести. Наверное, зря про тьму ляпнул. Ну ладно, придется выкручиваться. Но аккуратно, он не непись поселковый. И не крыс-джентльмен бестолковый. Его ложной инфой пичкать нельзя, попалить может. Всякие громкие титулы из других игрушек не прокатят. Если мы будем в одной пати, такие приколы вообще не канают. «Сэр Константин Полбу, тут и верно произошло недопонимание. Я инквизитор, это так, но духовного звания у меня нет. Не буду же я ему сознаваться, что жрецом тьмы являюсь. Потому и сказал, что я темный, неграмотный, то есть, непосвященный. Учиться мне еще и учиться. И я очень надеюсь, что у вас». Вот так. Маленько подлизнуть не повредит. «Какой же тогда из вас...» «Хм, да, точно. Ответствуйте, уважаемый сэр-инквизитор. Вы лицо благородного происхождения». «Хм, он что, прикалывается? Значит, надо подыграть. А то запишет в шестерке смерды, холопы. Залошит, короче. Но так, чтобы потом, в случае чего, можно было отмазаться, пошутил, мол. Род мой древний и славный великими подвигами. Ведем мы его уже несколько миллионов лет от нашего славного предка Крома, продившего кроманьонцев. Дед деда моего деда был далеким прямым потомком того самого Крома, о чем в наскальной живописи прямо указывается красным по коричневому. Любой историк подтвердит. К сожалению, я ту скалу сегодня с собой не захватил. Так что документарного подтверждения прямо сейчас не предоставлю». «И не нужно», — заулыбался рыцарь. «Слово благородного человека не подлежит сомнению, хвала Господу. А вы, сэр Задрот, хоть и одеты несообразно сословию, древностью рода превосходите мой. Мой род насчитывает всего 18 поколений». «Ну, я этим не кичусь». «И зря. Благородный муж обязан помнить, чтить и гордиться подвигами предков, дабы их доблесть, поддержку придавала ему во славных деяниях во имя Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Девы». Отчего это он постоянно Бога поминает? Может, в натуре сдвинулся мужик на роли паладина света? Или у него квест, типа восхвалять Господа при каждом удобном случае, пока тому не надоест? Но спрашивать как-то не с руки. «Да я горжусь, просто не люблю распространяться». «Это верно, сэр Задрот. Скромность к лицу дворянину. Но скажите мне, коли нет на вас обета молчания, Задрот — ваше истинное имя? И насколько велик титул? Не скрываете ли вы своего полного имени из благородных побуждений? Быть может, обременены вы каким-либо заданием сюзерена, святой матери церкви, либо обещанием? И как человек, не посвященный в сан, может стать святым инквизитором?» Вот пристал-то. Любознательный, блин. и говорит как-то странно. Я и сам, похоже, от него уже заразился. Но хоть подсказал, как себя вести, и на том спасибо. Сэр Константин, ваша проницательность не знает границ. Дарована Господом мудрость ваша, и таки да, могу подтвердить. Есть на мне обет истребить во всем мире зло, несправедливость и черное колдовство. Именно потому прозван я инквизитором, хотя и не имею духовного звания. И пока не исполню обещанного, не смею никому назваться полным именем, а вынужден носить псевдо... временное имя. А титул? Титул, пожалуй, назову. Я призадумался. Сам Константин Полбу, по его уверениям, барон. Я не сильно во всей этой хрени понимаю, но помню, что там выше уже граф. Виконт? Это вроде наследник графа. Может сказать, что я виконт? Но уж точно не герцог. Они вроде вообще все наперечет. И поголовно близкие родственники королей. Было еще вроде шевалье, но оно у меня со швалью ассоциируется. Баронет? Сын барона или отдельный титул? Черт его знает. А может, у него к вышестоящим претензии какие? Не любит он, скажем, всех маркизов. Просто так. Потому что десат из них. А Полбу за добро. Черт, и как быть? Может, я тоже барон, а? А что, самый беспроигрышный вариант? Поставить себя вровень с ним. И не завидно Константину будет, и не западло. Решено. «Сэр Полбу, я, как и вы, барон. Наследственный», — зачем-то уточнил я. «Деяние, достойное величайшего из рыцарей, вы задумали, барон. Так знайте, сэр Задрот. Я также, по мере скромных сил своих, стремлюсь к той же цели. Помимо этого, узнал я недавно, что миров божьих великое множество. И цель моя — очистить от рекомого зла их все. Позвольте же назвать вас своим другом, о любезный сердцу моему, сэр Задрот. Позвольте присоединиться к вам в вашем поиске. Мы вместе очистим этот мир от скверны, и после я приступлю к выполнению прочих принятых на себя обязательств». И рыцарь щенячьими глазами уставился на меня. Не понял. Он что, серьезно мне пати-лидером стать предлагает? В натуре поверил всей этой чуши или тоже прикалывается? «Конечно, сочту за честь, сэр Константин, но...» Только вот тревожат меня два момента. Первое. Нет у меня ни оружия, ни доспехов. Так получилось, что... Ни слова более, добрый сэр. Конечно, вскоре мы найдем достойное вас облачение, вооружение и коня. А также коня для меня. И тогда, как и положено, приломим копья и скрестим мечи в доброй схватке. Он что, ПВП предлагает? Задуэлиться? Так левел у меня не сказать, чтоб к этому делу располагает. Хотя, мало ли какие тут правила дуэлек. Да и чем я рискую? В любой ММО-РПГ договорные дуэли игроков не до смерти бывают. Остается единичка жизни. А опыт в ПВП так или иначе необходим. Вы представить себе не можете, насколько я рад вашему предложению, сэр Константин. Скрестить меч и преломить копье, что может быть естественнее для двух случайно встретившихся благородных людей? Почти искренне ответил я. О, теперь я точно уверен. В жилах ваших течет древняя кровь высшего сословия. Поверите ли, в этой варварской стране я так и не нашел никого, знакомого с древней славной традицией. Лишь один человек оказался достаточно смел, чтобы не побояться вступить со мной в схватку. Но обстоятельства разделили нас. Поведайте мне, что же еще тревожит ваше благородное сердце? Вот. Мой слуга и добрый друг пал во время битвы. И теперь я и не знаю, что делать. Отрадно видеть, что и вы разделяете мое отношение к своим людям. Я тоже крайне пекусь о членах своего отряда. Все они находятся под моей защитой. И хоть я спрашиваю строго и многого требую, но и даю немало, позвольте поведать историю о недавно случившемся со мной происшествии. И барон рассказал, что есть у него слуга, тот самый толстячок. Недавно грохнули его. И вот рыцарь, зная о том, что запасных жизней у толстяка нету, передал ему одну из своих. Оказывается, есть в этой игре и такой функционал. Когда барон заговорил о запасных жизнях, у меня отлегло от сердца. А то я уже начал думать, что мужик окончательно сдвинулся и считает все здесь происходящее реальным, а себя настоящим рыцарем, вышедшим на тропу войны супротив межмирового зла. Когда же я узнал о возможности передачи жизни, мне и вовсе похорошело. Конечно, я на всякий случай солью одну из имеющихся у меня трех в пользу рыжего. Пусть даже если у него и есть еще, рисковать не буду. А допики? Ну что же, раз их тут так легко раздают, стало быть, они под каждым кустом валяются. Просто нужно искать внимательнее. Когда я спросил рыцаря, что нужно для этого сделать, он только пожал плечами и сказал: «Просто захотеть». Я захотел. «Вы желаете передать одну из своих запасных жизней игроку Нафане Дорину, громиле 265 уровня?» Да, нет. Конечно, да. Внимание! У игрока Нафани Дорина после воскрешения останется две запасных жизни. Воскрешение произойдет на рассвете. До рассвета осталось 2 часа 25 минут. Ну вот, можно было и не напрягаться. Стало быть, он за 15 лет игры всего разок помереть умудрился? Интересно, а как? И за те же 15 лет всего 265-м стал? Громила. Ха! Посмотреть бы его характеристики да ачивки. И свою запасную жизнь надо будет взад стребовать. Нет, две. В качестве компенсации за нервотрепку.